ибо его волнует один вопрос. Он настойчив. Он просит. Он требует. Разрешение получено. Ленин начинает диктовать свое знаменитое письмо к съезду. То было величайшее мужество мысли. В минуты, когда никто не мог быть уверен, не возобновится ли приступ, не последует ли новый удар, Ленин думает о будущем. Его письмо было философским напутствием, предостережением. Он чувствовал опасность, боялся, что тот руководитель, кто попытается увидеть себя эпицентром бытия, может погубить дело, которому он сам отдал всю жизнь. О чем думал гений, готовясь диктовать свои последние статьи и письма? Не о том ли, что вопреки ожиданиям и прогнозам пожар октября не перекинулся на другие страны Европы? Не получилось и революционного прорыва на Восток. Ведь России, не ставшей детонатором мировой революции, предстоит утвердить, защитить себя в национальных границах. А может быть, о том, что только теперь, когда большевики держат власть в руках, во всей гигантской сложности перед ними предстала бездна труднейших проблем. Может быть, он думал и об этом, а может, вспомнил слова патриарха русских социал-демократов Плеханова, с которыми тот обратился к Ленину: «В новизне твоей мне старина слышится». Почему? Время плебейской революции не пришло. Да, отпал от революции Плеханов, но, пожалуй, остался в истории научного социализма рядом с Каутским, Лафаргом, Гедом, Бебелем, Либкнехтом остался навсегда. А может, в ту минуту ему вспомнился Мартов, Цидербаум. Когда-то за рубежом говорили о Троице: Ленин, Потресов, Мартов. За убийственно скучными речами Мартова скрывался тонкий, даже изящный ум, способный расчленить все, что сказал противник, и использовать абсолютно каждый промах и каждый мельчайший уклон. Пожалуй, он был певцом философского импрессионизма, испытывавшим удовольствие от бесконечной перемены своих взглядов. Это был тот случай, когда утонченность личной культуры не опиралась на прочные социальные мировоззренческие устои. Ленин думал о союзе с Мартовым, но тот, вечно клонящийся вправо, как писал Луначарский, сам решил свою судьбу. Быть непризнанным ни в тех, ни в тех, и вечно прозябать в качестве более или менее кусательной, более или менее благородной, но всегда бессильной оппозиции. Так ведь и остался блестящий марксист на задворках революции. Почти 2 года назад на заседании ЦК в длинном перечне вопросов, подлежащих обсуждению, Ленин увидел и такой. 10. Письмо ЦК РСДРП в Совет народных комиссаров о разрешении выехать за границу Мартову и Абрамовичу. Решили ходатайство ЦК РСДРП удовлетворить. Бежал в чужие вещи. Возможно, Троцкий прав, дав еще в апреле 1922 года меткую и убийственную характеристику Мартову в своем 8-м томе сочинений «Политические силуэты». Как всегда категорично, но не без интеллектуального изящества, Троцкий писал: «Мартов, несомненно, является одной из самых трагических фигур революционного движения.